Рот и ты помолвлены? Я не смогу помочь вам, если мне не будут известны подробности взаимоотношений, связывающих всех действующих лиц. Мы были помолвлены до вчерашнего вечера. Теперь между нами все кончено. Почему расторгнута помолвка? Я хотела о помолвке объявить публично. А Рот не пожелал. Почему вы, мистер Тейт, отказались? Из-за Ванды, конечно. Вот. Что? Что вот? Я имею в виду, свою работу. Понимаете, которая целиком зависела от нее. Мой успех на Бродвее. Я думал, если сообщу ей о помолвке до премьеры, у меня от такого признания исчезнут шансы на успех. Вот видишь, Базиль. Если подтвердится тот факт, что человек, игравший роль Владимира, был любовником Ванды Морли, полиция сосредоточит все внимание на вашей личности, мистер Родней Тейт. Это какая-то чертовщина. Вовсе нет. Вы же не собираетесь отказываться от того, что вас все время видели вместе? Ну и что? Я же был помолвлен с Полиной. Но вы не захотели заявить об этом публично из-за Ванды. Могут сделать вывод, что помолвка с Полиной была лишь прекрасной уловкой, чтобы скрыть истинные отношения с Вандой. Нет, все это глупо. Как-то глупо. Я не люблю ее, понимаете? Да и она ко мне была холодна. Я даже иногда досадовал на это. Живой же я человек. Да, хорошо. Хорошо. Давайте немного отвлечемся. Полина, ты помнишь, я спросил тебя про ту странную женщину на сцене? Она выходила из алькова перед началом спектакля. Расскажи мне о ней подробнее. При чем здесь она, не понимаю. Если хочешь, это Маргарет Энгелу. Свои зовут ее Марго, кличка Сорока, потому что любит черно-белые наряды. Богата. Муж Джон Энгелу работает в Панаме. Что-то связанное с военным бизнесом. Говорят, недавно получил в наследство машиностроительную компанию. Что ты еще о ней знаешь? Отличная наездница, он тоже. С этим Ингелоу, по-моему, собирается разводиться. Она получила образование во Франции? Нет. Но, насколько мне известно, во Франции учился ее муж. А почему ты об этом спрашиваешь? Как ты думаешь, что ей нужно было на сцене? Не знаю. Может, она знакома с продюсером Мильхау или каким-нибудь актером из труппы. Понятно. Ах, жаль, что мы не живем в каком-нибудь маленьком уютном городке. Спокойно бы отправились в местную аптеку выпить стаканчик содовой или на почту, чтобы написать открытку. И были бы на 100% уверены, что рано или поздно туда обязательно заглянет Маргарет Энгелоу. И я мог бы понаблюдать за ней незаметно. А для этого тебе нужно отправиться в ресторан Капри в нашем дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно. Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня? Договорились? Прекрасно. Спасибо, Базиль. До вечера в ресторане я... Очень тебя прошу, помоги найти убийцу. Все, помоги, Базиль. Полина, все, да? Пойдем. Вы слышали? Слышали? Что? Говорят, полиция напала на след убийцы. Как интересно. Кто же это? Я думаю, Родней Тейт. Тот, который играл в первом акте роль доктора. Вы думаете? Я уверен. Я наткнулся на один снимок в газете и, заметьте, всего за несколько дней до этого печального события. Не тяните, что же там? Под снимком подпись. Мисс Ванда Морли рядом со своим главным партнером по сцене Роднеем Тейтом. По слухам, в ближайшее время ожидается их помолвка. Вот. Подумать только. Ревность. Ревность? Конечно, ревность.